Важнейший и одновременно единственный вопрос звучал так: «Доволен ли Луис Ву?» Неожиданно над пультом управления появилось лицо, покрытое оранжевым мехом. «Ты, наверное, устал», — сказал Гзин. «Передашь управление мне?» «Я предпочел бы сесть. У меня все тело затекло». «Ну так садись. Ты же управляешь». «Я не хотел бы никому навязывать своего общества». Только когда он произнес это, до него дошло, что он действительно так думает. Настрой отрыва еще не прошел. «Думаешь, Тила будет тебя избегать?» «Может, ты и прав. Она не говорит даже со мной, хотя меня постигло то же, что и ее». «Ты принял это слишком близко. Эй, подожди, не отключайся». «Я хочу быть один, Луис. Это травоядное покрыло меня страшным позором. Но это было так давно. Не выключайся. Жалься над старым человеком. Ты следил за пейзажем?» «Да». «Заметил эти голые пространства?» «Да». «Местами эрозия дошла до самой конструкции. Видимо, система управления воздушными массами вышла из строя очень давно. Такие разрушения не происходят за день, даже на кольце». «Верно». «Луис, как могло ничего не остаться цивилизации, обладавшей такой мощью?» «Понятия не имею. Я уверен, что мы никогда этого не узнаем. Даже кукольникам не удалось достигнуть хотя бы сравнимого уровня развития. Откуда же нам знать, что вернуло их ко временам кулака и палицы?» «Нужно собрать побольше информации о туземцах», — сказал Гзин. «Те, которых мы встретили, ничем не помогут нам. Нужно искать других». Именно этого Луис и ждал. «У меня есть одна мысль. Мы сможем контактировать с туземцами так часто, как нам это будет нужно». «Говори». «Сначала я предпочел бы сесть». «Тогда садись». Поперек траектории их полета высился горный барьер. Вершины перевала сверкали знакомой серостью. Безумные ветры сдули тонкий слой почвы и стерли плащ скал, оставив отполированную поверхность конструкции кольца. Луис повел маленькую флотилию вниз, направляясь к округлым холмам предгорья, а точнее к месту, где из гор вытекал серебряный поток, почти тут же исчезающий в бесконечной чаще леса. «Что ты делаешь?» — неожиданно спросила Тила. «Сажусь. Я очень устал. Однако не выключайся. Я хотел бы извиниться перед тобой». Тила прервала связь. «Это лучшее, чего я мог ожидать», — буркнул Луис без особой уверенности. «Но теперь...» Когда она знала, что будет извинение, может, она охотнее согласится выслушать его. «Эта идея осенила меня после разговора о богах», — сказал Луис. К сожалению, единственным его слушателем был говорящий с животными. Тила вышла из своего скутера, испепелила Луиса взглядами, скрылась в лесу. Говорящий кивнул головой. Его уши дрожали, будто китайские опахала, которые держат нервные руки. «Пока мы находимся в воздухе, нам ничего не грозит», — продолжал Луис. «Честно говоря, при необходимости мы могли бы добраться до края без посадок или садясь только там, где эрозия обнажила конструкцию кольца. Таким способом мы наверняка не встретили бы ни одной живой души, но и ничего бы не узнали. Кроме того, нам не удастся выбраться отсюда без помощи местных жителей, ведь все указывает на то, что нужно будет как-то перетащить лгуна почти на 400 тысяч миль. Ближе к делу, Луис, я хотел бы размять кости. Когда мы доберемся до края, нам нужно знать о туземцах гораздо больше, чем мы знаем сейчас. Несомненно. Тогда почему бы нам не изображать богов? Говорящий заколебался. Это нужно понимать буквально. Да. Мы будем играть роль строителей кольца. У нас нет такой мощи, как у них. Но туземцам наши возможности все равно будут казаться неограниченными. Ты можешь быть богом. Спасибо. Атила и я — акалитами. Нес будет пойманным демоном. Из мягких подушечек на ладонях Зина выглянули острые когти. Но Несса нет с нами. Он никогда не вернется. В том-то и дело. Этот вопрос не подлежит обсуждению, Луис. Очень жаль. Он нам нужен? Тогда придумай что-нибудь другое. Луис не знал, что думать об этих когтях. Действительно ли они выглядывали помимо воли их хозяина? Но так или иначе, их все еще было видно. Если бы они говорили через интерком, говорящий давно бы уже прервал связь. Именно поэтому Луис и предпочел говорить с ним лично. «Взгляни, как это здорово задумано! Ты был бы великолепным богом! С точки зрения человека, ты производишь очень сильное впечатление. Хотя, полагаю, тебе придется поверить мне на слово. А зачем нам нужен Несс?» «Для раздачи кар и милостей. Ты, как бог, разрываешь на куски усомнившихся и пожираешь их на глазах толпы. Это кара. Тех же, кто тебе угоден, ты награждаешь с помощью таспа-кукольника. А нельзя ли обойтись без него? А ты можешь представить себе более божественную награду? Удар чистого наслаждения, направленный прямо в мозг. Никаких побочных эффектов, никакого похмелья. Тасп — это получше, чем секс. Мне это не нравится. Правда, туземцы всего лишь люди, но я не хотел бы подчинять их себе. Уж лучше просто убить их. Впрочем, тасп кукольника действует только на гзинов, а не на людей». «Думаю, ты ошибаешься. Луис, мы же оба знаем, что ТАСП сконструировали так, чтобы он действовал на структуру мозга гзинов. Я сам почувствовал это на себе. В одном ты прав. Это действительно почти религиозный экстаз. А если точнее, дьявольский. Но откуда ты знаешь, что ТАСП не действует на людей?» «Я думаю, что действует. Я знаю Несса. Либо этот тасп действует и на тебя, и на нас, либо у него есть еще один. Здесь не было бы ни меня, ни Тилы, если бы Несс не имел для нас какого-нибудь крючка. Это только домыслы». «Так, может, спросим его?» «Нет». «Почему?» «Ни к чему. Да, я забыл, что ты не любопытен. Обезьянье любопытство было чертой, неизвестной большинству разумных рас. Ты хотел пробудить мое любопытство, да? Понимаю. Ты собираешься заставить меня действовать согласно своим ожиданиям. Ничего не выйдет. Пусть кукольник летит дальше». И прежде чем Луис успел что-либо ответить, Гзин повернулся и прыгнул в зеленые заросли. Это закончило дискуссию еще успешнее, чем выключение интеркома. Весь мир ополчился против Тилы Браун, и она тихонько всхлипывала, оплакивая свою судьбу. Для этого ей удалось найти действительно прелестное местечко. Основным мотивом здесь была темная зелень. Листва над ее головой образовывала плотный зонтик и не пропускала прямые лучи солнца. Однако ближе к земле она становилась реже, и там можно было ходить безо всяких трудностей. Это был истинный рай для любителя природы. Высокие отвесные скалы окружали глубокое, хрустально чистое озерко, чья вода лишь в одном месте была спущена падающей колонной водопада. Тила купалась в озерке —